Тимофей. Имя Тимофей означает «чтущий Бога», и о носившем это имя ученике и сотруднике апостола Павла сказано в Новом Завете довольно многом. Первое упоминание о нем читаем в Деянии апостолов 16:1-3, где сказано, что апостол Павел подошел до Дерви и Листры, и вот там был некоторый ученик именем Тимофей, которого мать была иудеянка, уверовавшая, а отец Елин, и о котором свидетельствовали братья, находившиеся в Листре и Иконии. Его Павел пожелал взять с собою, и, взяв, обрезав его ради иудеев, находившихся в тех местах. Ибо все знали об отце его, что он был Елин. От Листры до Иконии около 30 километров, а от Дервии до Листры около 60 километров. По этой причине верующие в Листре и Иконии лучше знали друг друга, нежели находящиеся в Дервии. Если о Тимофее свидетельствовали братья, находившиеся в Листре и Иконии, то это дает основание думать, что он был родом из Листры. О Тимофее определенно сказано, что мать его была иудеянка, уверовавшая, а отец – елен. Смешанные браки между людьми разных национальностей и вероисповеданий происходили в древности и совершаются до настоящего времени. Причем во многих случаях от таких браков страдают дети, которые не знают, какому народу и какому вероисповеданию они принадлежат. О матери Тимофея имеем еще добавочные свидетельства, написанные апостолом Павлом Тимофею. «Приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лоиде и матери твоей Евнике, уверен, что она и в тебе». 2 Тимофею 1:5. Это говорит нам, что мать Тимофея называлась Евника, что она была хорошей верующей в Бога еврейкой, а потом уверовала и в Иисуса Христа как Спасителя. Такой же верующей еврейкой была и Лоида, бабушка Тимофея. Мы не знаем, какие причины заставили Евнику выйти замуж за Елина, но, вероятно, брак не был удачным, так как отец не допустил, чтобы сын его был евреем, и запретил совершить обрезание, что было хорошо известно всем местным евреям. Воспитание Тимофея шло в двух направлениях – греческом и еврейском. Древние греки, елены, были выдающимися спортсменами, и от них позаимствованы модные теперь олимпиады. Несомненно, что Тимофей обязан был принадлежать какой-то спортивной группе, на что апостол Павел намекает, написавший: «Ибо телесные упражнения, греческая гимназия, откуда имеем слово гимнастика, мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей». 1 Тимофея 4:8. Апостол Павел не осуждает спорт или гимнастику, но считает их малополезными в сравнении с благочестием, которое ведет к Божьим благословениям и в жизни настоящей, и в будущей. Учителей спорта было в Листре достаточно, а учиться благочестию Тимофей не мог учиться у местных раввинов, почему без сомнения противился отец. Но где есть желание, там найдется способ. Если мать и бабушка не могли сделать Тимофея евреем по наружности, то сделали его внутренне таковым, о чем апостол Павел так засвидетельствовал. «При том же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса». 2 Тимофея 3:15. Мать и бабушка с детства насаждали в Тимофее семена Слова Божия. И когда апостол Павел с Варнавою проповедовали Евангелие в городе Люстре, Тимофей мог быть в числе внимательных слушателей. А если и не был, то от других узнал сущность апостольской проповеди и перенесенные апостолом гонения и даже побиение камнями. 2 Тимофея 3:11 и Деяния апостолов 14:19. Это не испугало молодого человека, а скорее побудило его быть последователем и служителем Господним. Пережитое апостолом Павлом в Листре содействовало обращению Тимофею. Итак, когда апостол Павел прибыл опять в Листру, то местные братья представили ему молодого человека, искренно и ревностно старающегося служить Господу. Апостолу Павлу он понравился, и чтобы дать возможность Тимофею участвовать вместе с апостолами в еврейских богослужениях, Павел обрезал его ради иудеев, находившихся в тех местах. Тимофей согласился на это ради дела Божия, ради свободной проповеди евреям о спасении верою во Христа Иисуса. С этого времени Тимофей стал верным сотрудником апостола Павла. Тимофей был свидетелем и участником апостольского служения в Филиппах, Фессалонике и Верии. Он даже оставался в тех городах продолжать служение, когда Павел вынужден был уходить. Из Верии Сила и Тимофей поспешили к Павлу в Афины, День апостолов 17:14-16, вероятно, на очень короткое время. Они принесли апостолу Павлу сведения о переживаниях верующих в Македонии. Тогда Павел решил остаться самому в Афинах, а Тимофея отправить в Фессалонику с посланием и поручением наставлять и укреплять в Господе. 1 Фессалоникийцам 3:1-4. Вполне возможно, что Сила был послан Филиппы или Верию, так как позже они оба вместе прибыли к Павлу в Коринф, Деяния апостолов 18:5, где апостол Павел проповедовал год и 6 месяцев, Деяния апостолов 18:11. А его помощниками были Сила и Тимофей, 2 Коринфянам 1:19. Из Коринфа апостол Павел направился в Эфес, и его спутниками были Акила и Прескилла. Из Ефеса Павел поспешил в Иерусалим, а Тимофей и Сила проповедовали Евангелие в Коринфе. Следующая встреча апостола Павла с Тимофеем была несколько лет спустя в Ефесе. Как долго там они сотрудничали, не отмечено в Писании. Сказано лишь, что из Ефеса апостол Павел послал Тимофея и Ераста в Македонию, Деяния апостолов 19:22, вероятно, Филиппы или Фессалонику. Хотя у нас нет никаких данных относительно служения Тимофея в Филиппах, но на основании послания к филиппийцам, написанного от имени Павла и Тимофея, можем думать, что там Господь особенно благословил его, и он оставил хорошее впечатление. В этом же послании к филиппийцам 2:19-23 имеем замечательный отзыв о Тимофее, какой важнее любого докторского диплома. Апостол написал: «Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, дабы и я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом, ибо я не имею никого равного усердного, кто бы столь искренно заботился о вас, потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. А его верность вам известна, потому что он, как сын отцу, служил мне в благовествовании». Апостол Павел посылал Тимофея и в Коринф, когда узнал о разных трудностях, возникших среди верующих в том городе, и написал им о Тимофее: «Если придет к вам Тимофей, смотрите, чтобы он был у вас безопасен, ибо он делает дело Господне, как и я. Посему никто не пренебрегай его, но проводите его с миром, чтобы он пришел ко мне, ибо я жду его с братьями». 1 Коринфянам 4:17-21. Вероятно, Тимофей не имел желанного успеха в Коринфе, и позже апостол Павел послал туда Тита, которому Господь помог наладить дело. 2 Коринфянам 7:5 и 8 глава 24 стих. По освобождении из-под ареста в Риме, Деяния апостолов 28:30-31, апостол Павел проповедовал Евангелие на острове Крите, вероятно, посетил Колоссы. И, отправляясь в Македонию, направил Тимофея в Эфес для упорядочения церковных дел. 1 Тимофея 1:3. Это было нелегкое задание. И потому апостол Павел написал Тимофею первое послание, которое является наилучшим руководством для молодых проповедников. Когда же апостола где-то арестовали и привезли второй раз в Рим, то из тюрьмы он написал второе послание к Тимофею, в котором, кроме советов и указаний, имеется скромная просьба принести к нему до зимы и прийти и принести филонь, то есть плащ, какой апостол оставил у Карпа в Троаде, и книги особенно кожаные. Успел ли Тимофей это сделать? Не знаем. Известно, что Тимофей находился некоторое время в какой-то тюрьме, но был освобожден, Евреям 13:23. Позднейшее предание говорит, что он был побит камнями в Ефесе.